Глава 9. Вторая битва у Доростола. Лодьи русов сохли на берегу под стеной. Здесь они были в безопасности. Рамейские огненосные триеры не рисковали подойти ближе, справедливо опасаясь попасть под обстрел доростольских орудий. Но водный путь был для русов заказан. Римский флот отрезал не только путь к отступлению, но и возможность переплыть на тот берег, чтобы возобновить запасы. В осажденном городе это понимали все. Надо было что-то делать. Что? Тем временем войско ромеев приблизилось к городу и принялось издали обстреливать русов. Со стен им отвечали тем же. Эффективность такой перестрелки была невелика. Ромеи прятались за большими щитами, а русы — за гребнем стены. Цель этой вялой имитации штурма была очевидна — выманить русов на вылазку. Зоркий глаз без труда различал византийскую конницу, только и ждавшую, когда воины Святослава сунутся наружу. Так продолжалось целый день, и только к вечеру, когда у ромеев наступило время ужина, Святослав подал сигнал к атаке. Конные дружины русов выехали одновременно сразу из двух ворот — западных и восточных. Духареву достались восточные. Их контролировали македонские и фракийские войска под командованием уже знакомого русам стратопедарха Петра. Западные охранял тоже старый знакомец — Вардас Клир, у которого под началом были воины с востока. Эти посерьезнее македонцев — потому и к Мору, который командовал западным отрядом, пришлось тяжелее. Но все равно момент был выбран очень удачно. Русы сходу стоптали легкую пехоту и приняли катафрактов лоб в лоб. В наступающих сумерках бой превратился в мясорубку. Кольчуги и панцири русов по прочности не только не уступали, но часто даже превосходили крепостью броню катафрактов и вдобавок меньше стесняли движение. Кроме того, большинство гридней управлялись с лошадьми без помощи поводьев, что впоследствии дало основание византийскому хронисту написать, что, мол, скифы — такие дикари, не умеют даже пользоваться поводьями. Впрочем, хронисту простительно, ведь он никогда не видел в деле обоерукого воина-варяга. Темнота сгущалась. Сергей рубился почти наугад, интуитивно угадывал опасность, уклонялся, снова рубил. Его дружине повезло. Фракийские и македонские полки состояли в основном из молодежи. Гридням Кмура пришлось тяжелее. Азиаты Варды Склира были настоящими ветеранами. Вдобавок, в ближнем бою действовали не мечами, а тяжелыми булавами, плющившими шлемы и дробящими кости даже сквозь панцири и кольчуги. Когда из ромейского лагеря подоспела подмога, русы вновь отступили за стены. Враги попытались проскочить следом, но со стен на них обрушили столько гостинцев, что ромеи отступили и вернулись в лагерь. Это дало возможность русам собрать павших. 26 апреля 971 года к ромеям наконец подошли обозы, а вместе с ними и осадные машины. Этот день прошел без происшествий. Несколько мелких вылазок, вялая перестрелка. Цимисхий ждал, когда наконец подготовят машины и можно будет начать планомерную осаду. «Завтра мы дадим им настоящий бой», — решительно заявил Святослав своим воеводам. «Выйдем всей силой и порадуем Перуна». И они вышли в поле на закате и бились до темноты, и потерпели поражение. Только ночь дала русам возможность спрятаться за стенами. В этом бою погиб воевода Щенкель. Арамеи отошли, уверенные в том, что осажденные после такого разгрома не рискнут даже носа высунуть за стены крепости. Но русы рискнули. И на следующее утро проснувшиеся ромеи увидели, что теперь Доростол окружает широкий и глубокий ров. И чтобы подвести к стенам города осадные машины, Этот ров придется засыпать, заплатив за это не одной тысячей жизней. Русы тоже готовились к долгой осаде. Дружинники Духарева подобрали несколько домов с достаточно большими дворами. Выселили из них жителей. Война, ничего не поделаешь. Поставили навесы для коней, заполнили хранилище зерном, собрали и снесли в кладовые дружинный провиант. У хранилища кладовых Стимит распорядился поставить стражу. В условиях осады пища становилась дороже золота. Правда, это был резерв. Главные запасы хранились в патриаршьем дворце под охраной княжьей стражи. Никто не сомневался, что эти припасы будут делиться по чести, поровну между всеми, включая и воевод, и самого великого князя. Но хватит ли этих припасов? Об этом думали все, и воины русы, и оставшиеся в городе жители. Глашатаи князя объявили во всеуслышание, что все доростольцы, которые хотят потрудиться на защите города, будут получать тот же паёк, что и вои Святослава. А остальные? А женщины и дети? А если запасы русов кончатся, что тогда? Вдруг пойдут по дворам суровые усатые воины, отнимая у горожан последние? Никто не знал в точности, что будет. Впрочем, нет. Один человек знал. Свенельд.